Глава 11. Наследник больших денег. Заслуженный историк спецслужб генерал-майор КГБ Сергей Сергеевич Воронцов собирался на светское мероприятие. Он долго и придирчиво выбирал костюм и остановился, в конце концов, на светло-сером, сшитом к столетию ВЧК КГБ ФСБ. Костюм этот, несмотря на немаркий цвет, был вполне модным и даже почти гламурным, насколько вообще применимо это слово к костюму генерала КГБ, пусть и в отставке. Благодаря этому костюму генерал должен был стать невидимым для гламурных хищников и интеллектуальных проституток, в большом количестве устремившихся на вручение премии «Книга десятилетия». Сам же генерал, оставаясь почти невидимым, надеялся при этом видеть всех и вся. Конечно, на такое пафосное мероприятие не пускали абы кого, так что генералу пришлось напрячь старые связи, чтобы не просто получить приглашение, а получить его за несколько часов до вручения самой премии. В прежние времена, отправляясь в неизвестное место, Воронцов, конечно, захватил бы с собой верный ПСМ. Однако сейчас, когда всюду стояли чертовы металлоискатели, скрытое ношение пистолета делалось почти невозможным. Некрасиво получится, если какой-нибудь молокосос-охранник у всех на глазах начнет вытряхивать из заслуженного генерала его личный пистолет. Таким образом, видимо, придется обойтись без пистолета. Впрочем, может, оно и к лучшему. Такси подвезло его к помпезному зданию на Маховой. Рассчитавшись ровно по счетчику, копейка рубль бережет, генерал неторопливым шагом, опираясь на трость, двинулся ко входу во двор. Правду сказать, он вполне мог идти безо всяких тросточек, сил еще хватало. Однако трость была непростой. Она имела серебряный набалдашник и, кроме того, по всей длине была изукрашена серебром и сталью. Именно поэтому трость звенела при проходе сквозь рамку, но подозрений у охраны не вызывала. И совершенно, надо сказать, напрасно. Дело в том, что набалдашник у нее был съемный, а под ним скрывался вделанный в трость отточенный стилет. Это превращало безобидную тросточку в грозное оружие ближнего боя, совершенно смертоносное в умелых руках. Надо сказать, что в лихие 90-е, когда генерал был еще значительно моложе, трость эта пару раз спасла ему, если не жизнь, то кошелек по меньшей мере. В конце концов, не ходить же в магазин с пистолетом, а тросточку можно брать куда угодно. Неподалеку от входных ворот, прямо во дворе, стояла молодая девушка с выступающей вперед, как у бульдога, нижней челюстью и отделяла чистых от нечистых, то есть тех, у кого есть приглашение, от тех, у кого его не было и быть не могло. Первым девушка улыбалась доброй улыбкой крокодила, на вторых просто рычала. У генерала приглашение имелось, и, похоже, это было написано у него на лице. Едва только он миновал высокие старорежимные ворота, к нему подскочила бойкая тетка лет 60. Не из тех, что шакалят у посольств и пробираются на любые мероприятия, где запланированы фуршеты. Как уже говорилось, тетка подскочила к Воронцову, схватила его под руку и, пропищав «Я с вами, дедушка», повлекла его вперед. Пока генерал размышлял, как бы избавиться от наглой фурии, девушка с крокодильем оскалом сверилась со списком, убедилась, что на генерала выписано одно приглашение и ловко оттерла тетку к вящему удовольствию Воронцова. Он чинно прошагал мелким стариковским шагом до особняка и вошел внутрь. Помпезные колонны и широкие белые лестницы не удивили старого разведчика и не такое видывали на своем веку. С гораздо большим интересом присматривался он к окружающей публике, или, как сейчас говорят, тусовке. Помимо, собственно, писателей, тут были всякого рода издатели, критики, обозреватели, гламурные персонажи, желающие выглядеть умнее, чем им положено физиологией, разные мелкие и крупные новориши и, наконец, олигархи, при непосредственном участии и поддержке которых и была организована премия. Однако среди публики пока не было человека, ради которого, собственно, и пришел сюда генерал, давно уже не посещавший никаких публичных мероприятий. Впрочем, человек этот непременно должен был явиться сегодня на вручение, он просто не мог не явиться. Пока же Воронцов прошел в большой зрительный зал, на сцене которого стояло уже несколько стульев для финалистов. Самих финалистов пока еще не было, точнее, они сидели в зале на специально отведенных для них местах с правого края. Финалисты, прямо скажем, выглядели не ахти как. Один был курчавый и толстый, другой просто толстый, без курчавости, зато в очках. Какая-то тетка с прической каре, потом еще одна с внешностью стрекозы, потом еще один в очках не толстый, зато явственно лысеющий, и все в том же роде. Одно слово — писатели, имя же им — легион. Генерал только головой качал, озирая здешние литературные пейзажи. Он не любил, не понимал и не доверял современной литературе. Все эти родовые и бытовые травмы, но все это рассматривание собственных причиндалов через лупу и публичное перечисление отвратительных болезней авторов и авторок казались ему дурным сном. Как люди, которых когда-то считали совестью нации и инженерами человеческих душ, как, я вас спрашиваю, эти люди могли пасть так низко, что превратились в половые органы на ножках? Куда подевались ум, образованность, интуиция, да просто душа, наконец? Взять, например, хоть прежних советских писателей. Не все, конечно, были одинаково благонадежны, но даже и те, кто считался неприятелями советской власти или даже идейными врагами, были людьми с большой буквы. Искандер, Синявский, Бродский. Это, господа и товарищи, не просто фамилии, а ум, талант, воля. С такими людьми приятно было и повоевать. Во-первых, повышалось самоуважение, во-вторых, уже и сам себя ты чувствовал, если уж не писателем, то как минимум литературоведом в штатском. И поймать на месте преступления их было нелегко, и прищучить после того, как поймал, довольно мудрено. А как эти люди вели оборону, заслушаешься? Вы говорили, соблюдайте ваши советские законы. У нас, говорили, с советской властью разногласия стилистические, но при этом и в ссылку не боялись пойти, и в тюрьму, и в изгнание. А нынешнего? Попробуй-ка возьми за жабры, что скажет? На травму будет жаловаться жертва аборта, да ширинку выворачивать в свое оправдание. Вот и вся его писанина, вот и весь его талант. Таким людям миллионные премии дают. Да если бы ему, Воронцову, дали миллион, уж он бы знал, на что его потратить. В каком месте обороноспособность укрепить? А эти ведь все пропьют, прокушают. Эх-эх, была раньше литература, а остался один пшик. Тут, однако, отвлекая генерала от горьких мыслей, прогремели фанфары, и финалистов вызвали на сцену. Откуда-то то ли из кондиционеров, то ли из подземных недр дохнуло холодным ветром, так что генерал вдруг покрылся гусиной кожей. Он хорошо знал это дуновение. Для простого обывателя это был ветер как ветер. А для генерала КГБ, хоть и в отставке, он значил одно — благословение Уицраора. Впрочем, не все, наверное, читали запрещенную когда-то книгу Даниила Андреева «Роза мира», и, следовательно, «Эйце хоре» от «Яйца всмятку» не отличат. А вот Сергей Сергеевич когда-то по долгу службы Андреева штудировал с карандашком в руке и легко мог понять, когда демон российской государственности, он же Уицраор, доволен, а когда рвет и мечет. Отсюда от Маховой до Кремля было рукой подать. Можно сказать, в зоне прямой видимости находилось сердце российского государства, и сигналы доходили очень ясно. Для тех, разумеется, кто сигналы эти умел различать. Тем удивительнее было, что на сцене сидели все больше писателей либерального, то есть антигосударственного направления. И цитаты из этих либералов, которые сейчас звучали на весь зал по электронному матюгальнику, были прям подрывные, а то и больше сказать, экстремистские. В прежние времена за такое взяли бы их всех под белые руки, повязали и отправили вместе с организаторами на Лубянку. Нюхните, инженеры душ чекистской портянки, вас чувствуете любовь к родине, а нынче все наоборот. Не Лубянка им, а чествование и миллионы в твердых российских рублях. Казалось бы, где они, либералы эти, и где русская наша сермяжная правда? Конечно, генерал, как человек не чуждый тайн, знал, что не всякий является тем, кем себя представляет. Бывает, что писатель на обе стороны работает, так сказать, двойной агент. Но, правда, это неудобно. Уж больно сильно приходится юлить да раскорячиваться. А бывает, впрочем, что и настоящий перед нами первостатейный враг, а ему раз — и премию в белые зубы. Кушайте, дорогой товарищ, и ни в чем себя не стесняйте. Тут же до кучи еще и министр бывший один выступил на 3 копейки, когда давали премию Кучерявому. «Я, — говорит, — Кучерявый вы наш, много лет вас люблю и читаю, и горжусь, что вы мой друг». Услышав такие слова, Воронцов едва не плюнул на ногу сидящему рядом соседу. Подумать только. И не постеснялся публично такую ересь нести. Человек государственного масштаба, главный из штатских по православию, и вдруг признается в любви либералу Кучерявому. Нет, милые мои, если так дальше пойдет, то не только литература наша, но и вся государственность изрушится. Наконец на сцену поднялся молодой миллиардер, ради которого, собственно, Воронцов и явился на это сомнительное мероприятие. Он вручил самую первую премию тетушке в каре, и награждение было закончено. Чем-то смущенные лауреаты еще коротко отвечали на вопросы журналистов, а основная масса зрителей уже ринулась на 2-й этаж, где объявлен был фуршет. Постукивая своей тросточкой, устремился туда и генерал. Его, впрочем, не фуршет интересовал, а тот самый молодой миллиардер, ради которого явился он на всю эту богомерзкую предательскую церемонию. Вы спросите, конечно, что делать миллиардеру на обычном фуршете, где обжираются писатели, критики, гламурные персонажи и прочая шелупонь? Он что, домой себе не может заказать канапе, мартини и разные там пирожки? Конечно, может. Он, если захочет, закажет себе устрицы, фаршированные черной икрой, и коктейль из 100-летних вин. Так что, конечно, не фуршет его привлек, а участие в церемонии в качестве одного из спонсоров. Быть спонсором литературы в наше время — это дело почтенное и серьезное. Это вам не ваучеры оптом скупать и не мелочь по карманам тырить. Это очень полезно для имиджа, а имидж всегда пригодится. Даже если придется как-нибудь случайно следом за некоторыми старшими товарищами отправиться за границу или в места не столь отдаленные. Так что молодой наш миллиардер, которого в интересах приватности будем мы обозначать, ну, скажем, именем Александр Петрович Фигурин, оказался на вручении премии совсем не случайно. Разумеется, этот самый Фигурин, едва появившись на 2-м этаже, был немедленно окружен разного рода прилипалами и лизоблюдами. Толпа вокруг него стояла такая, что не то что генералу мухи было не протиснуться. Однако Сергей Сергеевич не был простым генералом. Он был генерал-майором КГБ. Пусть и в отставке. А такие генерал-майоры, чтобы вы знали, обычно имеют в арсенале весьма убедительные средства. И он пошел вперед, не задумываясь и применяя эти самые средства, которые, как известно, для достижения цели хороши все без исключения. Одному прилипали, Воронцов наступил на ботинок, другому подбил тростью ногу, третьему болезненно ткнул согнутым пальцем в почку. В результате Сергей Сергеевич прошел через толпу легко, как нож сквозь масло. Через минуту он уже стоял перед господином Фигуриным с видом самым торжественным, держа в руке бокал с шампанским. За пару минут до этого генерал высыпал в шампанское какой-то порошок, бормоча, что здоровье совсем разладилось и надо срочно принять лекарство. Однако пить из бокала почему-то не стал. Вместо этого, как уже говорилось, он прорвался через толпу лизоблюдов к молодому меценату и через пару минут уже от имени всех патриотов России говорил прочувствованную речь. Александр Петрович, которому очень хотелось послать надоедливого старичка куда подальше, но все-таки не мог так поступить с, очевидно, заслуженным человеком. «Бодрый дедуля», — думал Фигурин, глядя туманным взором на Воронцова. «Ему 300 лет в обед, а на нем, небось, пахать можно. Таких теперь уже не делают, таких рожать надо. Да закончит он когда-нибудь или нет?» Вопреки ожиданиям, дедуля все-таки закончил, а под конец речи даже поднял бокал и провозгласил тост за процветание русской литературы. Не выпить за такой тост было невозможно. Но перед этим пришлось еще чокнуться со старичком, поскольку руки у Воронцова тряслись, часть вина из его бокала пролилась в бокал Фигурина. Отпив шампанского, Александр Петрович огляделся по сторонам, не пора ли уже, черт возьми, делать ноги из этой богадельни. Генерал куда-то пропал. Собратья-миллиардеры тоже рассосались без следа. Только он на положение самого младшего еще работал дрессированной обезьяной для публики. Нет, дамы и господа, хватит на сегодня. Довольно. Молодой миллиардер устал и желает ехать домой к своим миллиардам. Фигурин вежливо улыбнулся лизоблюдом и с облегчением стал спускаться по лестнице. Однако, пока он спускался, ему вдруг сделалось как-то томно. Голова закружилась, ноги стали ватными, перед глазами замерцали совершенно посторонние и непредусмотренные церемонии искры. Страшно захотелось присесть, а то, может быть, даже и прилечь. Александр Петрович почти ощупью набрел на какой-то небольшой кабинетик, из тех, которые всегда имеются в подобных местах и годятся на все случаи жизни, от представительских до самых интимных, толкнул дверь и оказался внутри. Отдуваясь, он почти упал на мягкий диван и развалился на нем, словно плюшевый медведь. «Ничего-ничего», — думал Фигурин, — «это от лицезрения литераторов сделалось нехорошо. Сейчас он посидит немножко в тишине и покое и двинет домой». Однако посидеть в тишине и покое не получилось. Александр Петрович вдруг почувствовал, как в шею ему уперлось нечто чрезвычайно острое. «Прямо в сонную артерию!» — ужаснулся молодой миллиардер и, открыв осоловелые глаза, увидел прямо перед собой того самого надоедливого старичка, который 10 минут назад произносил наверху патриотические тосты. В руках у старичка была трость, оканчивавшаяся чем-то ужасно острым. И это острое теперь неприятно холодило шею Фигурина. «Что вам угодно?» Вообще-то молодой миллиардер не отличался слишком уж большой церемонностью. Но сейчас старорежимная формула сама выскочила из его уст. И это было понятно. Как говорилось в одной старой комедии, «Жить захочешь, не так раскорячишься». «Вам привет от Павла Юрьевича Корзуна», — сказал старичок с самым куртуазным видом. Александр Петрович замер. «От Корзуна? Разве он жив?» Еще не договорив этой саморазоблачительной фразы, он понял, что трагически ошибся, но было поздно. «Вот об этом мы сейчас и поговорим», — заметил настырный старичок. «Извините», — пробормотал Фигурин, — «но говорить с вами не имею никакого желания». С этими словами он попытался встать, несмотря на упершийся ему в шею острый предмет. «Извинить не могу», — отвечал генерал и слегка толкнул его ладонью. Так что собеседник просто повалился обратно на диван. Сил у него, как выяснилось, не осталось никаких. — Я буду кричать, — тихо пригрозил он. — Это сколько угодно, — кивнул генерал. — Но только сначала вы ответите на мои вопросы. Тут он вытащил из кармана ампулу, вытащил шприц, набрал в него из ампулы мутноватой жидкости и, заперев кабинет изнутри, приступил к Фигурину. — Это что такое? — промямлил тот, со страхом косясь на шприц. «Это прекрасное средство от словесного запора», — отвечал старичок. «В народе его зовут сывороткой правды. Вам сразу станет легче». И генерал вколол сыворотку Фигурину прямо сквозь рубашку. Правду сказать, легче Александру Петровичу не стало, но язык действительно развязался. Воля его была подавлена, и совершенно не хотелось врать и запираться. Тем более врать такому замечательному человеку, который стоял сейчас перед ним. «Итак, начнем», — сказал Сергей Сергеевич, а это, разумеется, был никто иной, как генерал Воронцов. «По моим сведениям, вас втянули в крайне неприятную криминальную аферу. Вы что-нибудь слышали об Анатолии Чубайсе?» «Знаком немного», — с дрожью в голосе отвечал Фигурин. Сергей Сергеевич кивнул. «Очень хорошо, что знаком. Как известно, сей знатный вельможа завещал нам говорить открыто, прозрачно и эффективно. Если господин Фигурин будет следовать заветам Чубайса, ему ничего не грозит. И даже более того, он может выйти сухим из одного неприятного дела, в которое попал не по своей воле. Он понятно изъясняется?» Фигурин кивнул. «Не то слово». Вздохнув раз-другой, он начал свой рассказ, показавшийся генералу чрезвычайно занимательным. Биография Петра Петровича Фигурина, отца молодого миллиардера, которого так изящно поймал генерал Воронцов, была проста и незамысловата. Экономист по образованию, в начале 90-х он по дешевке скупал сырье в России, а потом продавал его задорого за рубеж. После этого ухитрился поучаствовать в славном ваучерном дележе общенародного имущества. Спустя некоторое время Фигурин учредил банк, а потом и целую финансовую корпорацию. С каждым годом Фигурин старший взлетал все выше и выше. До таких бронтозавров, как Абрамович и Дерипаска, он, конечно, не поднялся, но свое место в списке Forbes занимал по праву. Петр Петрович, в отличие от большинства олигархов, нрав имел сентиментальный и при случае мог даже всплакнуть от сильных чувств. Правда, говорят, всплакнуть любил и Гитлер. Однако сравнение это некорректное, потому что у Петра Петровича совсем была другая история. Никогда в жизни не плакал он над Вагнером, и полет всяческих валькирий был ему глубоко фиолетов. Другое дело Петр Ильич Чайковский и прочая царская невеста. Могучую же кучку русских композиторов знал он поименно и слушать мог хоть целыми днями напролет, изредка проливая скупую миллиардерскую слезу в особенно патетических местах. Этой его сентиментальностью не постеснялся воспользоваться давний его товарищ Павел Юрьевич Корзун. «Ну, то есть как, товарищ, вместе в десантуре слонов чморили», — уточнил молодой Фигурин. «Слонов?» — заинтересовался генерал. «Не знал, что на вооружении советской армии состояли слоны. Или это, извиняюсь, такой образ. А на самом деле в виду имеется нечто иное». «Иное?» — закивал Фигурин. «Слоны — это духи, черпаки, короче, солдаты, любящие офигенные нагрузки, сокращенно слон». Вот, значит, этих самых слонов героические бойцы-старослужащие Фигурин и Корзун чморили, не щадя живота своего или, говоря попросту, третировали по полной программе. Как известно, пролитая кровь сплачивает, даже если кровь — это не твоя собственная, а безответных слонов. Именно на этой почве и сплотились Фигурин и Корзун. Впрочем, даже такое веселое развлечение, как служба в советской армии, рано или поздно кончается. Кончилась и служба наших друзей, после чего они благополучно разъехались по домам. Жизнь разбросала их довольно далеко друг от друга, однако падение СССР неожиданно всколыхнуло старые связи. Людей одолела сентиментальность, люди стали понимать, что надо держаться вместе, потому что в одиночку трудно подломить даже продуктовый ларек, не говоря уже о том, чтобы украсть миллионное предприятие. Впрочем, когда они снова сошлись, выяснилось, что положение их все-таки немного разное. Фигурин был уже главою банка, а Корзун так, мутил что-то по женской части. «Это как?» — заинтересовался генерал. «Что значит «по женской части»?» Оказалось, у Корзуна было первое модельное агентство в России. Называлось «Парм». Первое агентство русских моделей. Тогда, после перестройки, все называлось не российским, а именно русским. Особенно если ты хотел с Западом иметь дело, а Корзун хотел. Но это оказалось не так-то просто, там на Западе своих моделей хватало. Конечно, считается, что русские женщины красивые, но, во-первых, в модель шли далеко не все русские женщины. И реальные красавицы как-то устраивались в жизни без подиума. А у нас по старой советской памяти считалось, что модели — это что-то неприличное, что-то среднее между актрисами и проститутками. Если говорить прямо, те русские девушки, которые шли тогда в модели, до западного стандарта немного не дотягивали. То ли испорченный при большевиках генофонд был виноват, то ли плохое питание, то ли воспитание советское. В общем, годились наши барышни только на стандарт твигги — худые, голенастые, страшненькие. Однако такие стали востребованы на Западе уже ближе к третьему тысячелетию. А до этого там любили красивых женщин, таких как Клаудио Шифер, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и все в этом роде. В общем, тыкался Корзун, тыкался со своими русскими моделями, но по-настоящему на Запад пробиться не мог. То есть в России его, конечно, знали. Более того, почти все первые конкурсы красоты при непосредственном участии его девочек проходили. Водил, само собой, дружбу с разными крутыми людьми. Говорят, даже в ФСБ связи имелись. Во всяком случае, в предвыборной кампании Ельцина он поучаствовал. «Голосуй или проиграешь» называлась кампания, а Корзун туда подгонял попсу, чтобы с Ельциным пели и плясали, и девочек красивых на задний план. «А девочки тут при чем?» — удивился генерал. «А чтобы президент с молодостью и красотой ассоциировался», — объяснил собеседник. так сказать, на подсознательном уровне. И вот однажды вышла с папашей моим история, — продолжал Фигурин-младший, возвращаясь к главной теме разговора. Накрыла его очередным залпом сентиментальности, и между Балакиревым и Римским-Корсаковым влюбился он в одну корзуновскую малолетку. — Совсем малолетку? — спросил Воронцов. — Оказалось, что не так, чтобы совсем, лет 15-16. Вообще-то папаш покойный, дай бог им здоровья, мармойками брезговал, — доверительно заметил Фигурин-младший. Он был такой столб нравственности, что никаким старцам не снилось. И если уж все-таки ходил на сторону, то только с целками. Генерал несколько секунд внимательно глядел на собеседника, потом неожиданно осведомился. — А вы, я извиняюсь, где учились? — Учился Фигурин натурально в Оксфорде. А что такое? — А откуда же у вас такой богатый вокабуляр? Как будто вы, простите, лет 5 зону топтали. — Так с волками жить, по-волчьи ж выть, — откровенно отвечал Фигурин. — Мы люди, конечно, образованные и воспитанные, но если потребуется, то и по фене ботать можем. А надо будет, так пальцы веером раскинем, что уголовному братку стрёмно не станет. Не верите? Воронцов отвечал, что он верит молодому человеку как родному, и демонстрировать разные экстраординарные умения тут не стоит. Пусть-ка лучше господин Фигурин-джуниор расскажет, что там случилось дальше между его отцом и Корзуном. А дальше, месье дам, случилась совсем некрасивая история. Попутавший рамсы Павел Юрьевич свел вышеозначенную малолетку по имени Лариса с фигуринским папашей. Ну, то есть, в общем, под статью его подвел, под уголовное. И стал шантажировать, догадался генерал. В том-то и дело, что нет, вздохнул фигуринский наследник. Недооценил папаша Корзуна, недооценил Павла Юрьевича. Думал, в крайнем случае записал тот все дело на видео, будет теперь шантажировать бывшего сослуживца, мозги ему канифолить. Дескать, есть у Корзуна все доказательства, что папаша преподобный от живой жены налево ходит. А учитывая, что Петр Петрович как раз намылился в депутаты, то встал бы естественный вопрос, какой же, господа, будет из него политик и законодатель при такой повышенной бледовитости. Надо сказать, что к такому повороту сюжета протрезвившийся Петр Петрович был готов. И даже готов был дать Корзуну обозримые деньги, то есть в долг и под небольшой процент. А папаша мой, при всей щедрости душевной, такой был человек, что за копейку удавится, доверительно сообщил молодой миллиардер. А шантажа он не особенно боялся, он мне всегда говорил, не родился, дескать, на свет еще такой человек, который из Фигурина насильственным путем рубль выжмет, не говоря уже о более серьезных суммах. И, само собой, не боялся он никаких сексуальных разоблачений. Потому что, говорил, не в Британии гребаной живем и не в Ватикане католическом. Может, там, если папу римского застукают, что он налево от своей римской мамы ходит, ему, возможно, и выйдет импичмент с полной овацией. А у нас здесь, слава богу, Россия, щедрая душа. У нас тут, если мужик налево пошел, так это ему только в плюс запишут. С бабой скажут, справиться смог, а со страной тем более сможет. Но ничего этого не случилось и от слова вообще. — продолжал Фигурин-младший. Павел Юрьевич, как оказалось, хотел не мелких денег, а больших перспектив. И когда Лариса эта, которая, между прочим, была не просто модель, а что-то вроде мисс Кемерово, забеременела от папаши, Корзун дал ей денег и отправил на родину. Лариса хотела сделать аборт, потому что кому в Кемерово нужна еще одна безотцовщина. Но Корзун не позволил. Он дал ей еще денег. Забрал ребенка и пристроил его в одну английскую семью. Люди не бедные, но бездетные, они были страшно рады усыновить маленького Даниэля. По вашему рассказу, это не Корзун, выходит, а какой-то добрый самаритянин, заметил генерал. Вот только какой ему толк от всей этой истории? Фигурин вздохнул. До поры до времени этого никто не понимал, но только до поры до времени. Когда умер Фигурин-старший, на почту Фигурина-младшего, который должен был унаследовать почти все состояние отца, пришла бандероль. В бандероле оказалась запаянная пробирка с кровью и написанное по-английски письмо. В письме предлагалось сделать генетический анализ крови из пробирки и убедиться, что это кровь наследника Фигурина-старшего. — И вы сделали? — спросил генерал. — Сделал. — хмуро кивнул молодой Фигурин. — И убедились? — И убедились. После этого с ним связался некий сеньор Джорджоне из Италии. И выяснилось, что у покойного Петра Петровича, оказывается, есть незаконно рожденный сын. — Вот, значит, как, — задумчиво заметил генерал. — А мать, я так понимаю, та самая Лариса из Кемерово. — И что же надо было этому Джорджоне? Джорджоне сказал, что является представителем человека, который знает, где находится незаконно рожденный сын Фигурина. И он предлагает два варианта. Первый — нежелательный. Его доверитель будет требовать для Даниэля законной доли наследства, доставшегося родственникам покойного миллиардера. — Я так понимаю, этот Даниэль, как и вы, является наследником первой очереди, — задумчиво сказал генерал. — То есть на сотню-другую миллионов претендовать вполне может. — Вполне, — отвечал молодой олигарх, — а может и на что побольше. Они, конечно, добром это наследство отдавать не собирались, но сеньор Джорджоне пригрозил пойти в суд. — И каковы у них шансы отсудить свою часть? — полюбопытствовал Сергей Сергеевич. — В российском суде почти никаких, — отвечал Фигурин. — Однако после отца осталась недвижимость за границей, акции в иностранных компаниях и все в таком роде. Все это вполне могли заморозить по иску адвокатов Даниэля, а если Западный суд решит дело в его пользу, то и изъять. Генерал покачал головой. Да уж история. Впрочем, сам же Джорджоне и предложил решение проблемы. Он заявил, что его доверитель не хочет оставлять наследников без штанов и готов пойти на соглашение. Предложил сволочь в обмен на отказ от претензий оформить на имя, которое укажет Джорджоне, кое-какую недвижимость. И много ли стоит недвижимость? Ну, не так, чтобы очень. 30 миллионов евро. Взамен на это доверитель господина Джорджоне обещал указать им координаты Даниэля и выйти из игры. Ну, хорошо, отдали бы вы ему эту недвижимость, а где гарантия, что он спустя некоторое время снова не потребует денег? — спросил генерал. Фигурин, сморщившись, втянул воздух ртом, как будто у него вдруг заболел зуб. Потом сказал, что в качестве обеспечения таинственный доверитель, наверняка это Корзун, перебил его Воронцов. Тот кивнул. Ну, конечно, кто еще мог знать эту старую историю? Так вот, Корзун через Джорджоне обещал сообщить им все координаты Даниэля. Он что, хотел, чтобы вы убили мальчишку и так решили проблему с наследством? — напрямик спросил генерал. — Ну, не то, чтобы хотел, — пробурчал Фигурин. Он просто предложил вариант решения проблемы. Правда, был и другой вариант. За небольшие дополнительные деньги он готов был сам заняться этим Даниэлем. Генерал некоторое время молчал, потом посмотрел на Фигурина. — И какой же вариант они выбрали? — Да никакой, — отвечал Фигурин хмуро. — Я вообще-то устранять никого не хотел. Я ведь не папаш покойный и не Павел Юрьевич Корзун. Я бы недвижимость эту и так отдал, под честное слово. — Ну, имея дело с такими людьми, это было бы глупо, — заметил Сергей Сергеевич. — Дядя то же самое сказал, — кивнул Фигурин. — Какой еще дядя? — удивился генерал. — Двоюродный, который Дмитрий Георгиевич. Сергей Сергеевич, понимающе кивнул. Тоже, значит, наследник. Фигурин поморщился. Да какой наследник, седьмая вода на киселе? Бывший силовик. Работал у отца начальником службы безопасности. Силовик? Заинтересовался Воронцов. А где служил, кем работал? Да пес его знает. То ли прокурор, то ли адвокат, силовик. Короче, тут генералу стало совершенно ясно, что представление о силовиках у Александра Петровича самое приблизительное. Так или иначе, дядя сказал, что у Корзуна рожа треснет, если ему такую недвижимость подарить. Обещал сам с ним разобраться, но Фигурин-младший возражать не стал. Дело-то семейное, пусть в семье и решится.